Глава 25. Тыковка. Нью-Йорк. Июнь 2018. «Майя!» — бросает Том, едва зайдя в офис. «Курить?» «Как скажешь, конечно». Тянет та, но осекается от его взгляда. Все выходные Том держался. Отвлекали поездка, сияющие глаза Кэтрин и разговоры о будущем. Пока это было лучшее, что они делали. Коттедж в лесу оказался настоящим открытием. Ниагарский водопад впечатлил именно так, как должен был. А совместная борьба с капризами Индиго только сблизила. Сегодня утром его снова вывернуло после завтрака. И магия закончилась. Теперь, когда Том видит Майю, то вспоминает все, что им с Кэтрин пришлось пережить в субботу. Нет. Он это так не оставит. «Что-то случилось?» — спрашивает она аккуратно, когда Том закрывает за ними дверь. «Объясни, пожалуйста». Голос подрагивает от злости. «Что ты сказала, Кэтрин?» «Я?» — округляет глаза она, но тут же покрывается пятнами. «Я не говорила ничего такого, что ты взъелся. Мы просто познакомились». «Ты же в курсе, что меня бесит, когда ты пиздишь?» — уточняет Том. «Майя, блядь, не ломай комедию. Знаешь, о чем я спрашиваю?» «Да она сама спросила». Та выхватывает у него из рук сигарету и судорожно затягивается. «Это ты растрепался, что мы спали?» «Давай сначала. Что конкретно ты сказала? Слово в слово». «Я не помню». «Вспоминай». Том подкуривает себе новую сигарету, невольно морщась от боли в груди. А ведь почти бросил. Когда он видит, как Майя теряется и отводит взгляд, уже понимает, что перегнул. Но и она не права. Все, что у них было помимо дружбы и работы — пьяный секс. И теперь это повлияет на единственные в его жизни серьезные отношения? Ну уж нет. Он же к ее мужу не лез. Она спросила, спали ли мы, а потом, стоит ли ей беспокоиться. Медленно произносит Майя. Я ответила, что замужем. И еще, что ты всегда больше любил машины, чем девушек. Именно так? Я не помню точную формулировку. Огрызается она. А потом все само пошло. Твоя Кэтрин вцепилась, как клещ. Пришлось объяснять, что я имела в виду, и она вытащила из меня больше, чем я хотела бы рассказывать. «Подробности, Майя!» «Говорила о своих чувствах к тебе», — отворачивается она. «И что они, ну, остались невзаимными». На секунду Том даже теряет дар речи. Он не ожидал, что услышит такое, и это пиздец, как мягко сказано. «Каких чувствах?» — уточняет он. «Иди нахер». «А мне почему не рассказывала? Ну, когда они были?» «Ты нормальный?» — резко разворачивается Майя. «Какая девушка вообще говорит о таком?» «Мы бы давно все обсудили, и не возникло бы недопонимания». «Его и сейчас нет. Просто...» Глубоко вдыхает она и тушит сигарету. «Мне было удобно думать, что это не из-за меня, что твоя неготовность к отношениям — это такой концепт. А теперь, знаешь ли, мне нужно жить с мыслью, что я тебе вряд ли даже нравилась». «Ты все равно близкий мне человек», — пытается объяснить Том. «Ты мой друг». «Похуй, я замужем, у тебя есть девушка. Теперь незачем это все обсуждать, так что...» «Прости, что сдала нас Кэтрин. Она классная». Майя качает головой и возвращается в кабинет. Но Том не следует за ней. Он достает еще одну сигарету, чтобы был повод задержаться. Вытаскивая Майю на балкон, он ждал не этого. Не признания в том, что когда-то у нее были чувства. И ведь как скрывала! Если бы не сегодняшнее, он бы так и не узнал. Хотя, если уж совсем честно, не особо хотел знать. По крайней мере, теперь понятно, почему Кэтрин морозилась. Том и правда был таким, как Майя описывала. В этом он не сомневается. Иногда сам замечает, как изменился, несмотря на то, что ничего не делает для этого. Что так влияет? Любовь? Дверь приоткрывается, и в проеме появляется встревоженное круглое лицо дизайнера Минди. «Тыковка, тебя ищет Леон». Звонила Шерил, сказала, чтобы ты пришел в конференц-зал. Странно, в календаре не было никаких встреч. Том возвращается в кабинет, подхватывает ноутбук, окидывает взглядом встревоженные лица в отделе. Сейчас работа встанет минимум на час. Каждый раз, когда они узнают о внезапных встречах с Леоном, начинается сеанс коллективных переживаний. Может и правда оборудовать их офис перегородками, хотя бы друг от друга не будут заражаться. В конференц-зале сидят Леон и Джек, и у второго до того виноватое лицо. Вот черт, что он там уже натворил? «Доброе утро!» — сверкает очками Леон, приглашая. «Насколько я понимаю, у тебя есть наработки по проекту бортового компьютера?» Том смотрит на Джека. Вот почему тот отводит глаза. Черт, 100 раз договаривались не носить Леону недоработанные проекты. Себе дороже, если тот решит дать красный свет. Ты потом хоть на голове стой, не прокатит. Верно, подбирается Том. Давайте обсудим. Насколько я понимаю, цифры у нас очень примерные. «Мы еще не все учли», — вмешивается Джек. «Понял. Тогда начнем с железа. Что у вас за идея с Bluetooth-датчиками?» Пытаясь быстро просканировать его настроение, Том начинает объяснять идею. «Почему сегодня и так внезапно?» Хотя Леон и выглядит спокойным, в воздухе сгущается напряжение. Презентация не готова, а показывать сложный продукт на пальцах — гиблое дело. Том рисует руками в воздухе, как будет собираться вся эта система, и пускается в пространный рассказ о своем видении программного обеспечения, в котором сам путается. По лицу Леона невозможно понять, о чем он думает. Неужели зарежет идею? Джек молчит, только иногда добавляет что-нибудь вроде: «Это требует дополнительных расчетов». Или «Тут уже точная цифра». Обидно, что брат их сдал. Конечно, но сейчас он хотя бы не мешает. «Хорошо». Наконец кивает Леон. «В целом мне нравится идея. У нее есть потенциал. При этом, какие ты видишь риски?» «Все упирается в программное обеспечение», отвечает Том. «Мы еще ни разу не заходили на это поле, пока не представляем, с чем столкнемся». «Верно. Еще меня беспокоит стоимость разработки. Считаю, что нужно максимально рассчитать все, и материалы, и программное обеспечение. Итоговый продукт должен быть по карману тем, кому он нужен». «Принято», — коротко кивает Том. После небольшой паузы Джек поднимается с места. Встреча, очевидно, закончилась. Никто не любит совещания с Леоном. И у этого есть целый ряд причин. «Можем поговорить?» — просит Том, когда они остаются вдвоем. Леон задумчиво кивает и поднимает мертвый взгляд. «Черт, вот опять!» Или он посрался с Гэри, или снова недоволен результатами, или просто устал. Том отлично знает эти глаза, когда дела совсем плохи. У Леона из них пропадает любой проблеск человечности. «Я не был подготовлен к сегодняшней встрече», — старается держать улыбку Том. «Ты не мог бы предупреждать, что нужно презентовать сырые наработки?» «Ты затянул», — спокойно отвечает Леон. «Помню, что ты сам просил не приносить сырое». «Том», — ровно произносит тот, — «я решил лучше сейчас понять, над чем именно вы работаете, чтобы не тратить лишнего времени. Ты уже месяц не выходил на защиту проектов, потому что не все просчитано. И можно потратить еще месяц, а потом выяснить, что идея нерабочая. Вообще не понимаю. С тяжелым сердцем вздыхает Том. Требуешь совершенно противоположных вещей. Не носить тебе сырое, но не брать слишком много времени на проработку. А это сложный продукт, который я опять же делаю по твоему заданию мечтать. Все верно, кивает Леон. Но сейчас в таких вопросах стоит поискать золотую середину. Из пустого в порожнее. Леон открывает рот и произносит слова, но Том никак не поймет, в чем их суть. Он устал до тошноты, и теперь хочется только одного — конкретики. Чтобы хоть что-то в этом мире было просто и понятно. Либо ты можешь носить идеи на стадии появления, чтобы сразу отметать мусорные, но это никого не устраивает, потому что занимает время. Либо прорабатывать до вменяемой модели, иногда даже до прототипа. И это теперь тоже неправильно. Хер его знает, о какой золотой середине говорит Леон. Объяснять бортовой компьютер на пальцах, рисуя схему в воздухе — гениальный план. Хотя сейчас сработал. «Черт с тобой!» — поднимается Том. «Пусть будет так. Просто предупреждай, а то у ребят стресс». Он выходит из зала до того, как слышит ответ. Даже не уверен, что его вообще стоит слышать. Только утро, а уже чертовски хочется домой. Дожить до конца дня становится задачкой со звездочкой. Это лучшие моменты его бесконечных, сливающихся в один дней. Кэтрин, одетая только в футболку, сидит на кухонном стуле, болтает босыми ногами и по маленькому кусочку откусывает свои обожаемые Red Vines. Том раньше даже не знал, что эта серая футболка с Бэтменом на игральной карте — его любимая. Он достал ее однажды из шкафа, потому что она была чистой. И еще он не знал, что можно забить пол холодильника лакричными конфетами и пивом, а вторую половину — овощами и соусами. И уж тем более не подозревал, что в его жизни появится девушка, которая станет главным источником радости и светом в конце туннеля. Кэтрин может заниматься чем угодно, учить немецкий, готовиться к нескончаемым врачебным конференциям. Ей нужно набрать какие-то баллы или зачитывать вслух новости из мира онкологии, да хоть пасьянс раскладывать. Тому достаточно того, что она рядом. Жасмин, которая доктор Райт, говорит, что он на правильном пути, хвалит за бодрость духа и готовность к борьбе. Иногда, кажется, она издевается. Том прекрасно знает, его силы заканчиваются, и единственное, что их поддерживает — вот такие спокойные и уютные вечера, где не нужно быть гением, изобретателем, руководителем. Не нужно никому ничего доказывать. Кейт. Он откладывает схему соединения датчиков и поднимается с дивана. Ты занята? Смотрю отели в Вегасе. Сосредоточенно отвечает она. А что? Разве мы не остановились на Хилтоне? Да. Немного мнется она. Но я подумала, можем в соседний заехать, они все равно рядом. «Зачем?» Кэтрин прикусывает нижнюю губу и поднимает на него взгляд. «Я нашла на форуме промокод», — говорит она. «Он дает очень хорошую скидку. Можем взять номер категории повыше». «А что ты делала на форумах?» Том подходит к ней сзади и кладет ладони на любимые бедра. «Читала статьи о том, как выиграть в казино?» «Искала промокоды», признается Кэтрин. «Отели все время что-то предлагают, тогда зачем нам брать номер за полную стоимость?» «И ты не нашла для Хилтона?» «Они жуткие скряги». «Кейт!» — зовет Том, смеясь. Знаешь что? Я тоже скряга. Мы идеальная пара. Я не додумался бы такое погуглить. Том бросает быстрый взгляд на экран и заходится кашлем от удивления. Сколько тут срезается? Можем взять за старую цену королевский люкс или просто сэкономить. С улыбкой предлагает Кэтрин. Никаких «или». Моя королева едет в Вегас в достойный номер. Как скажешь, директор. Смеется она и подставляет шею под его поцелуй. «О каких еще твоих талантах я не знаю?» — спрашивает Том. «Можно сразу весь список?» «Не уверена, что умение находить купоны и промокоды — это талант». «Зря. Я даже торговаться не умею». «Кстати», — вспоминает он, — «давно хотел спросить, ты всегда мечтала стать врачом?» Она вдруг замирает и задумчиво хмурится, словно ей впервые задали этот вопрос. Может, не нужно было спрашивать? У него порой само выходит, заденет какую-нибудь сложную тему, а потом жалеет. Пару недель назад так было с ее бывшим. В отличие от Тома, у Кэтрин есть опыт отношений, хоть и не лучший. Какой-то парень по имени Брайан здорово подпортил ей жизнь. И видеть, как она замыкается из-за воспоминаний, было настоящей пыткой. «Я не мечтала стать врачом», — наконец произносит она. Том прижимается к ней сильнее, касается губами ее плеча. «А кем ты хотела стать?» «Нет, Том, я вообще не думала об этом», — говорит Кэтрин и подпирает голову ладонью. «Мне никогда не давали выбора». «Так что какая разница?» «Кейт, вам что, в школе не задавали написать сочинение? Кем буду, когда вырасту?» «Было дело. Но я тогда спросила у мамы, почему нужно кем-то становиться». В ее голосе сквозит улыбка. «И там мне объяснила, что все люди работают, чтобы получать деньги и покупать себе еду, и что я вырасту или врачом, или юристом». «Мне не хотелось быть юристом, так что выбор казался очевидным». «Так не бывает», — спорит Том. «Все дети о чем-то мечтают». «Я хотела игрушечную духовку», — припоминает Кэтрин. «И еще Ферби. Но ребенком я точно не мечтала о трудоустройстве». «Теперь доходит». Она училась 13 лет не потому, что хотела лечить людей, а потому что не хотела вытаскивать их из-за решетки. За свою жизнь в Манчестере Том слышал немало грустных историй, но впервые что-то подобное пробирает до костей. 13 лет — это же огромный кусок жизни, и все потому, что мама сказала. «А если сейчас у тебя был бы выбор, ты бы стала врачом?» «Не знаю», — пожимает плечами она. «Никогда об этом не думала». «А если подумать?» «Том, в чем дело?» — разворачивается Кэтрин. «Не нравится моя работа?» «Просто хочу узнать тебя получше». «Пытаешься выяснить, есть ли у меня фантазия? А сам ты о чем мечтал?» «Стать гонщиком, конечно». Разводит руками Том. «Я же с детства фанатею от Формулы-1». Она замолкает на секунду, задумчиво хмуря брови. Недоверчивость, которая становится заметна на лице, немного смущает. Что такого он ляпнул? «Это недостижимо», — наконец произносит Кэтрин. «Зачем ты об этом мечтал?» Теперь наступает очередь Тома хмуриться. «А что, нельзя?» «Нет, просто зачем представлять недостижимое? Это как если бы я хотела стать динозавром». «Так вообще-то у меня были все шансы», — перебивает ее Том. «Я отлично вожу, все детство провел, облизывая стекло перед картингом. У нас просто не было денег на нормальные занятия. Так что когда мы начали зарабатывать, я сам пытался. Но поздно». «Если бы я родился лет на 30 раньше, ты бы сейчас встречалась с гонщиком Формулы-1, между прочим. Тогда все было проще, до того, как богачи заполнили пелотон своими сыновьями. Он отстраняется. Нутро жжет обидой. Сравнила гонки и динозавров. Недостижимо. Ага. Том и сейчас иногда представляет себя за рулем болида. Как будто от того, что это никогда не произойдет, мечта должна умереть. «Прости, я не хотела», — ошарашенно произносит Кэтрин. Но, кажется, опаздывает. Бурю в душе уже сложно унять. «Я не это имела в виду». «А что тогда? Что я глупый, раз мечтал о гонках?» «Нет, пойми, я не знаю, я никогда не думала о том, чего не могу достичь. Поэтому у меня и не было подобных желаний». Она сползает со стула и подходит ближе, но Том только делает еще один шаг назад. «Я уже понял, Кейт», — предупреждает он. «Ты очень рациональная. Или скучная. Я не хотела тебя обидеть. Ты сравнила профессию и динозавров. Неудачно получилось, прости. Ты правда отлично водишь». «Не нужно сейчас», — перебивает он. «Ты права, это недостижимо. Знаешь, что еще было? Работа изобретателя». «Подожди, пожалуйста», — просит она. «Том, я правда неудачно выразилась. Попробуй меня понять. Я даже не думала о том, что можно представлять что-то большое. И это не твой недостаток, а мой». Смотря в ее напуганные глаза, Том заставляет себя успокоиться. Он завелся ни с чего, и теперь клокочущая обида не дает здраво мыслить. Нужно сделать глубокий вдох, чтобы успокоиться. «Мне кажется, это круто, что ты так можешь», — виновато улыбается Кэтрин. «Ты же изобретатель. Твои мечты о недостижимом становятся реальными. Так что, пожалуйста, не злись на меня». «Дай минуту», — просит Том. Еще один вдох. Она не заслужила такого отношения к себе, а он не мудак, чтобы на ней срываться. «Давай попробуем по-другому». Попытка перевести тему может помочь. «Если бы ты не была врачом, и если бы твоя мама не ставила условий, кем бы ты стала?» «Я не знаю», — с паникой в голосе отвечает Кэтрин. «И теперь, когда ты спросил, меня это пугает».